Пореформенные учреждения. Вскоре после отмены крепостного права в 1864 году в губерниях и городах были созданы новые выборные органы местного управления – земства. Уездные и губернские земские собрания избирали исполнительные органы – земские управы во главе с председателями. Эти органы были всесословными, но участие в них сильно ограничивалось имущественным цензом. Таким образом, в земских управах заседали преимущественно крупные землевладельцы, то есть те же дворяне-помещики. Полномочия земских органов ограничивались местными хозяйственными делами. Они прокладывали дороги и строили мосты, открывали школы и больницы, вели борьбу с голодом, эпидемиями и эпизоотиями, занимались страхованием имущества. Примечание. Эпидемия – массовое заболевание людей, эпизоотия – массовое заболевание скота. Конец примечания. На все это нужны были средства. Земствам разрешалось облагать население сборами и налагать на него повинность. Деятельность земств строго контролировалась местными губернаторами. При всей своей ограниченности деятельность земств была бесспорно прогрессивной. В произведениях классиков мы встречаем образы земских деятелей и служащих, искренне заинтересованных в помощи трудовому населению. Работа земства вызвала недовольство и сопротивление реакционных дворян, вчерашних крепостников. Помещик Бадаев в пьесе Островского «Лес» заявляет, что не заплатит на земство ни одной копейки, пока жив, пускай описывают имение. Никакой пользы, один грабеж. Заматерелый крепостник, помещик Коломейцев, вновь Тургенева, ругает земство, которое, по его мнению, только ослабляет администрацию и возбуждает лишние мысли и несбыточные надежды. Однако и у прогрессивных дворян деятельность земств часто вызывала разочарование. Так Константин Левин в «Анне Карениной», образ, в который Толстой вложил много своего личного, вскоре отказывается от участия в работе земства. «Я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может», говорит Левин Стиве Облонскому. «С одной стороны, игрушка, играют в парламент, а с другой, он заикнулся со стороны, это средство для уездной котерии наживать деньжонки в виде незаслуженного жалования». Примечание «котери» здесь «шайки» по-французски. Конец примечания. И в самом деле, многие разоряющиеся дворяне искали в земской деятельности не участие в облегчении народных нужд, а укрепление своих позиций и новых источников дохода. На это рассчитывает женившийся на помещице Гурмышской недоучившийся дворянчик Буланов – «Лес Островского». Старый помещик Милонов его ободряет. «Для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они». Правда, по возрасту юный Буланов еще не подходит, но Милонов его и тут утешает. «Ну что ж, мы подождем годик-два, а там и в управу или другую почетную должность найдем». Буланов же заверяет соседних помещиков. «Вы найдете во мне самого горячего защитника наших интересов и привилегий». Запашин в комедии Островского «Светит да не греет» говорит: «Хозяйничаем немножко, иногда проедешь на земство, позеваешь, подремлешь там среди наших доморощенных ораторов». Лида в рассказе Чехова «Дом с мезонином» жалуется: «Весь наш уезд находится в руках Балагина, сам он председатель управы и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет, надо бороться». К руководству земствами подчас пробирались люди вовсе недостойные. Председатель земской управы Лебедев в Иванове Чехова – безвольный и опустившийся толстоносый пьяница. В скромной должности секретаря земской уездной управы состоит обедневший дворянин, вялый и бесхарактерный Андрей Прозоров, три сестры Чехова. Он когда-то мечтал стать знаменитым ученым, а вынужден подчиняться председателю этой управы, всеми презираемому Протопопову, который становится любовником его жены. На известной картине художника Мясоедова «Земство обедает» 1872 год сочувственно изображены крестьяне-ходоки, пришедшие издалека в земство и терпеливо ожидающие конца его обеда. В сказке Салтыкова-Щедрина земский деятель, автор с иронией описал, как губернатор придавил все земские учреждения своей губернии. Между тем, в земских учреждениях работало немало истинных подвижников, прежде всего врачей и учителей, принесших много пользы простому народу. Разнообразные типы земских врачей нарисованы Чеховым в рассказах «Неприятность», «Темнота», «Беглец», пьесах «Иванов» и «Дядя Ваня». Герой рассказа «Ионыч» земского доктора Старцева, лишенного гражданских идеалов, засосала провинциальная тина. Аналогичной земской реформе была городская. В 1870 году все граждане, платившие городские повинности с земли, торговли или промысла, получали право избирать гласных, то есть депутатов, в городскую думу. Исполнительным органом думы была городская управа во главе с городским главой. Действовавшая со времен Екатерины II почти бесправная шестигласная дума с ее городским главой была упразднена, так же как и магистраты, сословная судебная инстанция для купцов и мещан. Городская дума с городской управой ведали всем городским хозяйством. Их деятельность строго контролировалась губернатором. Избранный думой городской глава также утверждался губернатором, а в Москве и Петербурге – царем. Нежелательные кандидатуры отметались. Тем не менее, авторитет городской думы был весьма значителен. Руководящую роль в этих думах получило крупное дворянство и купечество. Председателем думы, как правило, избирался либо состоятельный дворянин, либо крупный фабрикант. Заседание городской думы очень комично изображено в рассказе Чехова «Господа обыватели». Престижная должность городского главы представлялась весьма заманчивой для многих купцов и богатых мещан. При выборах между ними развертывалась острая борьба. «Не быть мне головой!» — сокрушается Бессменов в пьесе «Горького мещане». «Федька Досекин слесарного цеха старшина в головы метит. Мальчишка, щенок!» В «Варварах» Горького есть один из персонажей, городской глава, Рядозубов, человек тщеславный и властный. «Это не голова, а пасть, глупая и жадная пасть», — так говорят о нем. Купец Прохор Храпов в «Васе Железновой» сокрушается, что после осуждения его зятя, то есть мужа сестры, ему уже не быть городским главой, репутация семьи запятнана. В рассказе Чехова «Мороз» выведен городской глава купец Еремеев, миллионер, в молодости служивший сидельцем в рыбной лавке. В другом рассказе Чехова «Лев и солнце» показан объятый тщеславием городской глава купец Кулцин, который нагло вымогает для себя у приезжего персидского сановника иностранный орден. Ликвидация в 1917 году должности городских голов вместе со всем прежним строем напоминает реплика Губина «Нестрашному» в пьесе Горького «Достигаев и другие». «Что, брат, вышиб меня из городских голов, а теперь и тебя вышибли, да и кто вышиб-то, а?»